124. Можно обратить внимание на характерный спазматический вздох, сопровождающий известные духовные подъемы. Также достаточно характерны ощущения как бы бродящих по коже мурашей во время бесед с нами. В процессе опытов нахождения психической энергии оба ощущения найдут свое значение. Быстрота в непрерывной передаче равняется быстроте света. Характерно сопоставить все области огня, так можно усмотреть замечательные аналогии, которые могут убеждать в единстве основы. Куда можно обернуться, когда отовсюду указываются объединяющие признаки?